Может, он и не приехал. Может, его не нашли, когда обзванивали выпускников 85-го года. Или он не захотел приехать, или не смог. Напрасно она мучилась бессонницей и выслушивала Алинины колкости. И не проверила сегодня английский у Федора, потратив все время на изобретение какой-то необыкновенной прически. Он не приехал. Ну и черт с ним. Пробежали хлипкие аплодисменты. Директриса все еще что-то говорила в микрофон, и по всему залу уже вставали с мест, хлопали по карманам в поисках сигарет, махали друг другу, и префект, а может, субпрефект, в президиуме уже крепко взял под руку Потапова, намереваясь вести его в отдельный кабинет. Маруся тяжело вздохнула и поднялась с места, ругая себя за то, что потащилась на этот вечер и только время потеряла. А теперь чувствует себя так, как будто ей публично надавали по щекам. Соседка слева, стремясь поскорее выбраться из ряда цепляющих за колготки школьных стульев, уже вовсю на нее наседала. Маруся повернулась, чтобы идти, и нос к носу столкнулась с Димочкой Лазаренко. Всю торжественную часть он просидел за Маней Сурковой. Маня понятия не имела, что он сидит прямо за ее спиною и слышит каждый ее вздох и видит каждое ее движение. И это его забавляло. Когда-то он с ней спал, и она даже доставляла ему удовольствие. Такая была свеженькая, глупенькая, не испорченная совсем, как героиня фильма про деревню 70-х. Дура, конечно, но тогда ему не было никакого дела до ее умственных способностей. Его привлекала ее свежесть, подлинность, как он назвал бы это сейчас. Тогда, 10 лет назад, это слово еще не было в таком ходу. Как все изменилось за эти 10 лет. Из ученика художественного училища Димочка превратился в процветающего художника. Издательства наперебой заказывают ему иллюстрации, и гонорары вовсе не так уж скудны, и собственная мастерская уже не кажется пределом мечтаний, и на тусовках восторженные барышни от искусства провожают его горящими взглядами. И он принимает эти взгляды как должное, потому что знает, он хорош, молод, довольно известен, и со временем станет еще известнее. Его картины покупают уже сейчас, и тот самый небольшой заказ от мэрии он выполнил просто блестяще. И совсем недавно его показали в крошечной программке на 3-м канале, посвященной столичной светской жизни. Программка была кем-то замечена, оценена, взята на учет, как и заказ от мэрии, и многое-многое другое. Успехи были налицо. Правда, его немножко смущало, что тот самый заказ он получил через отца. На выставку в Манеж две его картины определил дядя Вася, друг семьи, бывший главный архитектор столицы. А программку на 3-м канале делала продвинутая дочь другого старинного отцовского приятеля, редактора какого-то литературного журнала. Отец тоже был художником. Вернее, это Димочка был художником тоже. Всю жизнь его отец занимал начальственные посты в Союзе художников и в разнообразных комитетах, подкомитетах, комиссиях, подкомиссиях и президиумах. Кажется, подпрезидиумов все же никогда не существовало. Отец был широко известен в узких кругах, и Димочка некоторым образом шел не то что по протаренной, а можно сказать, по асфальтированной, хорошо асфальтированной дорожке, оборудованной фонарями и автозаправочными станциями. Это его смущало. Да, лучше бы, конечно, все сделать самому. Лучше бы, конечно, он был самородок из глухой провинции, пришедший перевернуть мир, заставить планету искусства сойти с орбиты и начать вращаться в каком-то совсем другом направлении, чтобы штурмом взять столичных снобов, зажравшихся и давно оторвавшихся от истинных ценностей. Но получилось так, что он сам и был этим столичным снобом. Ну и что? Ему не пришлось никому ничего доказывать, и работать до кровавых мозолей тоже не пришлось. И голодать в нетопленных съемных развалюхах, экономя деньги на дорогие краски и холсты. Все это чрезвычайно романтично, конечно, но Димочка вполне понимал, что лучше так, как есть. Пусть он не просто художник, а художник тоже. И нет никакой принципиальной разницы, откуда выплыл тот самый заказ от мэрии. Самое главное, что он был. Ведь был. Был. И будет еще не один, в этом Димочка совершенно уверен. И иллюстрации его нисколько не хуже, чем у других. Может быть, и не лучше, но ведь и не хуже. Все в его жизни было хорошо и правильно, если бы не ошибка, допущенная недавно. Он был бы совершенно спокоен и счастлив, разглядывал бы тощую шейку дуры Сурковой и чувствовал себя гордым и уверенным победителем. Да, ошибка. И как это он? Нет ничего такого. Он во всем разберется. Ему только нужно время, совсем немного времени, и он все уладит. Дернул его черт тогда. Следовало бы все проверить хорошенько и получше замести следы. А он понадеялся на свое обычное везение и напрасно. Самое главное, что она узнала об этом. Даже не сама ошибка, а именно то, что об этом знала она, тревожило его ужасно. Так что в переполненном и душном школьном зале он вдруг почувствовал, как по спине холодным ужом прополз омерзительный влажный страх. Прополз от шеи вниз и замер где-то над брючным ремнем на позвоночнике. «Никакой ты не гордый победитель!» — так прошипел ему этот страх, неизвестно как, материализовавшийся еще и в голове. И рептилия на позвоночнике шевельнулась. «Никаких ошибок ты не совершал. Ты совершил преступление и будешь за него отвечать. Отвечать, отвечать. Ты слабый и хлипкий, взорвавшийся мальчишка. Чтобы не отвечать, тебе придется совершить еще одно преступление, и ты вполне к нему готов. И время тебе нужно вовсе не для того, чтобы разобраться с ошибкой, а для того, чтобы как следует подготовиться ко второму действию. Ружье, висевшее на стене в первом акте, уже выстрелило. Ты сам выстрелил из него. И теперь только изображаешь, что видишь его впервые». Во втором действии тебе придется стрелять снова, а дальше посмотрим. Тобой ведь очень легко управлять. Ты слишком любишь, чтобы в твоей жизни все было хорошо и правильно. Чтобы всякие безмозглые серые мыши, вроде Маруси Сурковой, стадами паслись неподалеку от твоего царственного львиного ложа, трепеща и выжидая, которую ты предпочтешь на этот раз. И млели от восторга, и, как загипнотизированные, сами шли прямо в пасть. Димочка дрогнул всем своим хорошо ухоженным, стройным и длинным телом. Он всегда очень внимательно и придирчиво следил за ним, выбирал для него наряды и подходящие диеты, холил, пестовал и вполне заслуженно гордился. Подтянул безупречную складку на брюках и положил ногу на ногу, чего старался никогда не делать, считая это дурным тоном. На сцене что-то говорил бывший одноклассник Потапов, почтивший своим высочайшим присутствием скромный школьный праздник. В другое время Димочка с удовольствием возобновил бы знакомство. Тем более они с Потаповым явно выделялись на общем фоне серых посредственностей и полунеудачников, в которых превратились все одноклассники, даже подававшие самые большие надежды. Как раз Потапов никаких надежд в школе, помнится, не подавал. И семья у него была так себе. Отец инженер, а мать то ли врач, то ли акушерка в роддоме. Димочка, наоборот, цену себе всегда знал и дружбы с Потаповым никогда не водил. И, как выяснилось, напрасно.